5.8. Кривошея. Под кривошеей понимают всякое неправильно фиксированное положение шеи. Она может быть врожденной или приобретенной. Врожденная кривошея возникает в результате неправильного внутриутробного развития или травмы мышц шеи плода во время родов. Редко встречается костная форма врожденной кривошеи в результате аномалий развития шейных позвонков. Неврогенная кривошея развивается в результате спастического или вялого паралича добавочного нерва, который иннервирует грудино-ключично-сосцевидную и трапециевидную мышцы. При врожденной мышечной кривошее голова постоянно наклонена в сторону, что связано с врожденным недоразвитием какой-либо грудино-ключично-сосцевидной мышцы. Одна часть мышечных волокон недоразвита и заменена соединительной тканью, другая часть развита нормально. После трудных родов в результате травмы грудино-ключично-сосцевидной мышцы в первые же дни у новорожденного обнаруживается гематома в области этой мышцы. Вследствие болей возникает рефлекторное напряжение пораженной мышцы, и головка ребенка поворачивается лицом в противоположную сторону. На 10-14 день после рождения у ребенка в области пораженной мышцы можно прощупать болезненное уплотнение. Оно может держаться до 6-8 месяцев. По мере рубцевания и нарушения роста мышца все более укорачивается, и головка ребенка принимает типичное положение. В шейном отделе позвоночника постепенно развивается сколиоз, обращенный выпуклостью в сторону растянутых мышц. Для получения стойкого лечебного результата массаж необходимо назначать с первых же дней после обнаружения кривошеи. Желательно головку ребенка фиксировать в правильном положении ватно-марлевыми валиками, корректирующими воротничками или мешочками с песком, при неэффективности консервативного лечения и в запущенных случаях применяют оперативное лечение, после которого также полезно применять массаж и лечебную гимнастику. В первые дни и недели после рождения ребенка осторожно массируют пораженную грудино-ключично-сосцевидную мышцу для ее расслабления, ускорения рассасывания гематомы и предупреждения грубого рубцевания. Такой же массаж делают и на верхней части трапециевидной мышцы на пораженной стороне. На этих мышцах применяют легкое поглаживание и спиралевидное растирание подушечками второго и третьего пальцев. При таком массаже исходное положение ребенка лежа на спине, ногами к массажисту, приемы выполняют задним ходом рук. Совершенно недопустимы грубые массажные движения, они могут усилить гипертонус пораженных мышц и осложнить контрактуру. После массажа укороченных мышц приступают к массажу растянутых мышц, осторожно применяя более глубокие массажные приемы поглаживания, спиралевидное растирание и щипцеобразное разминание. Параллельно с массажем можно применять лечебную гимнастику в форме медленных и плавных пассивных движений в шейном отделе позвоночника. Когда ребенок научится сидеть, гимнастику и массаж проводят в исходном положении сидя. Полезно вызывать у него, например, с помощью ярко раскрашенных игрушек активные движения головкой в нужном направлении для укрепления растянутых мышц и растягивания укороченных. В возрасте 5-9 лет применяют наряду с массажем корректирующий воротник из гипса, картона или пластмассы. Если при ношении корректирующего воротника возникают боли в шее, его необходимо снять, сделать тепловую процедуру, массаж и снова надеть воротник. В этом случае достаточно легкого симметричного поглаживания. Для предупреждения развития компенсаторного сколиоза грудного отдела позвоночника применяют массаж спины. Смотри 5.11. Продолжительность массажа у грудных детей 5-10 минут ежедневно, у детей старшего возраста от 10 до 15 минут. Курс массажа состоит из 12-15 процедур и регулярно повторяется через 3-4 недели до получения стойкого лечебного результата.